«Аун Хельвинтер!» — призывно махнул рукой. Хотя Хафсер не сомневался, что жест был лишним. Фит-богобой выпрыгнул из тренировочной клетки и подошел к ним. В тренировочном зале на ротной палубе Нитхёга царил гул. Клеть богобоя со скрежетом остановилась, хотя остальные были все еще заняты, а вокруг с визгом кружились механизированные дроны с клинками. На покрытой матами палубе некоторые волки в кожаных доспехах вели тренировочные бои с помощью костяных палок. Как и остальные воины, богобой в кожаных одеяниях походил на освежеванного человека. В разрезах лоснящейся маски блестели его золотые с черными точечками зрачков глаза. Он тренировался с двумя секирами, но вместо того, чтобы поставить их на стойку, захватил с собой. «Жрец?» — спросил он. «Для тебя есть работа», — сказал Хельвинтер. «Готов служить», — кивнул богобой. Хельвинтер взглянул на Хафсера. «Скажи ему то, что говорил мне», — произнес жрец. «Я никогда не был воином», — начал Хафсер. Богобой фыркнул. «Это не новость», — с весельем заметил он. «Я могу закончить?» Богобой пожал плечами. «Я никогда не был воином, но волка Фендрика решила одарить меня большей силой и скоростью. У меня есть физические задатки, но нет навыков». «Он хочет научиться обращаться с оружием», — сказал Хельвинтер. «Почему?» — спросил Богобой. «Он наш скальд, мы защитим его». «Если он хочет, это его право», — ответил Хельвинтер. «Считай, что научить скальда защищать себя — это часть нашего долга по его защите». Богобой с сомнением осмотрел Хафсера. «Нет смысла обучать тебя всему», — решил он. «Мы сосредоточимся на чем-то одном». «Что ты предлагаешь?» — спросил Хафсер. Секира представляла собой однолезвийное оружие с покрытым серебром пласталевым навершием с рукоятью длиной в метр, вырезанной из асахеймовой кости, которая походила на полированную слоновую и будто мерцала внутренним желтым светом. Хафсер не знал, какому животному принадлежала кость, но ему сказали, что рукоять гибкая и прочная. Прочная, как для него, надо полагать. Секира висела в пласталевой петле, крепившейся к поясу кожаным шнуром. «Не отставай», — предупредил медведь. Хафсер и не собирался, но идти в ногу со Стартес было тяжело. Да и от невыносимой жары он потел, как свинья. Скальд был среди них единственным обычным человеком. Крошечная фигурка в окружении двух десятков, облаченных в доспехи волков, которые с грохотом шли по тоннелю. Треллы и обычные слуги следовали чуть поодаль. Отряд вел Агвай-Агвай Хельмшрот, сжимая под мышкой шлем. В группе не было четкого разделения по рангам. Но Аун Хельвинтер и Йормунгандр, два клинка, шли по обе стороны от ярла, а на йод плетущие нити и другие волчьи жрецы старались держаться в хвосте отряда. Волки шли очень быстро, словно Агвай куда-то спешил. После 40 недель путешествия Хафсер задался вопросом, что же такое важное могло заставить волков забыть о предосторожностях. Они высадились с Нитхёга, едва тот встал на высокий якорь, что довольно сильно походило на спешное боевое десантирование. Хотя Скальд понимал, что это не так. Исключительно по приборам они преодолели мощнейшую бурю и скользнули под вулканический шельф, после чего приземлились в глубоких защищенных посадочных ямах. На планете царила невообразимая жара. Путников со всех сторон окружала черная вулканическая скала, а воздух полнился запахом тухлых яиц, который свидетельствовал о сильной концентрации серы. Сам воздух походил на раскаленное марево. Спустившись следом за богобоем по рампе грозовой птицы, у Хафсера заложило уши от перепада давления, говорившего о незримых атмосферных процессах, ведущих постоянную борьбу за сохранение пригодной для жизни среды. Но этот мир предназначался не для того, чтобы на нем существовала жизнь. Посадочные ямы и туннели, ведущие от них к ядру планеты, были прямыми и ровными, словно были выплавлены промышленными мельтами. Туннели в вулканической породе имели неестественно гладкие, будто стекло, стены. Скальд все время слышал грохот бури и сейсмический рокот молодой планеты. Путь им озаряла, просачивающаяся сквозь гладкие стены и пол туннелей, свечение от волн кипящего пламени. Казалось, они находятся внутри брошенной в костер бутылки. По мнению Хафсера, здесь удивительным образом смешалось нечто совершенно новое и безмерно старое. Подземелья походили на пещеры древних людей, которые ему не раз приходилось исследовать в экспедициях по консервации, но все же их создали недавно. Но также ему казалось странным смешение временного и вечного. Кто-то обладал нужными властью, ресурсами и буровыми установками, чтобы высечь чертоги в твердой породе сверхвулкана и создать зону безопасной биосферы во враждебном мире. И то, и другое было великой победой горной промышленности. И все же Хафсера не покидало чувство, что как только намеченное дело завершится, это место покинут навсегда. Его создали для определенной цели. И он не сомневался, что безжизненность мира также была частью этой цели. В чем бы ни заключалось предстоящее дело, оно могло пойти наперекосяк. Еще бы, ведь ради него вызвали целую роту волка Фенрика. Кто бы ни отдал приказ о начале строительства, ему хотелось изолировать это место так, чтобы здесь никто не мог попасть под перекрестный огонь. «Что это за место?» – спросил Хафсер, стараясь не отставать. «Тихо!» – шикнул медведь. 40 недель! Когда же вы мне скажете?» «Тихо!» – с большим нажимом прошипел медведь. «Я не могу сложить сказание, не зная подробностей», – возмутился Хафсер. «Это будет жалкая история, совершенно недостойная очага Тра». Агвай резко остановился, застав врасплох быстро шагающий отряд. Все покорно замерли. Агвай обернулся и раздраженно взглянул на Хафсера. Из-за жара по лицу Скальда ручьями тек пот. У всех волков были полуоткрыты рты. Оскалившись, они часто дышали, словно собаки в полуденный зной. «Чего он там хочет?» – проворчал Ярл. «Я спрашиваю о том, какой же из меня Скальд, если вы ничего не говорите мне, Ярл», – ответил Хафсер. Агвай взглянул на Ауна Хельвинтера. Рунический жрец на миг прикрыл глаза, успокоил дыхание и затем кивнул. Агвай кивнул в ответ и перевел взгляд на Хафсера. «Это место называется Никея», — сказал он.